Он запросил систему о других возможных путях, но таковых не оказалось. Судно специально сконструировали таким образом, чтобы проникнуть из верхней части в нижнюю можно было лишь в одном месте. До тех пор, пока там торчит эта ползающая дрянь, вниз ему не попасть. Если только я не проберусь туда по воде, осенило Олтмана. Он вывел на экран изображение отсека для подводных судов. Добраться бы до него, тогда он сможет попасть и внутрь. Интересно, на какой он сейчас глубине? 20 метров? Далековато придется плыть, да и давление воды там окажется приличным. А когда он там окажется, нужно будет проникнуть в отсек, закрыть за собой вход и потом ждать, пока насосы откачают воду. Если всего этого окажется недостаточно, чтобы его убить, с задачей наверняка справится холодная вода. В это мгновение картинка на мониторе дернулась и пропала, а вместо нее появилось черно-белое зернистое изображение человека. «Кто здесь?» — спросил он. «Кто находится в системе?» Лицо казалось смутно знакомым. Олтман припомнил, что этот человек сопровождал его в походе в отсек с обелиском. Как же его фамилия? Что-то связанное с гармонией? Да, верно. Харман. Генри Харман. Он подключил видеоразъем, чтобы Харман тоже мог его видеть. «Харман, это Олтман. Вы живы?» «Я уже думал, что кроме меня тут никого не осталось!» С облегчением вздохнул он. «Я так рад вас видеть! Где вы?» Харман рассеянно посмотрел по сторонам, будто на мгновение забыл, где находится. «Я в отсеке с обелиском!» — сказал он наконец. «Я уже думал, что попал в ловушку, но по какой-то причине эти гады не приближаются к обелиску. Я так рад, что ни один остался в живых!» «Я приду к вам!» «Это невозможно!» — заявил Харман. — Вы не успеете сделать и нескольких шагов, как они разорвут вас в клочья. — Сделайте мне одолжение, — попросил Олтман. — Можете открыть двери отсека для подводных судов? — У вас имеется допуск? — Конечно. Но зачем? — Просто откройте их и держите открытыми. Через них я проберусь к вам. — Да, и еще одна просьба. — Говорите? — Соберите в системе все возможные данные об обелиске. Состав, размеры, строение, характер сигнала, в общем, все. «Хорошо», — кивнул Харман, — «хоть будет чем себя занять». «Мне кажется, я догадался, чего хочет обелиск», — сказал Олтман. «Я буду это знать, когда окажусь там, если получится». Харман что-то еще говорил, но Олтман уже отключился. Он покинул лабораторию и зашагал назад, в том направлении, откуда пришел. Он заглядывал подряд во все каюты, чуланчики, кладовки, в поисках баллонов с кислородом или гидрокостюма, но ни того, ни другого найти не смог. Придется рискнуть и нырять так. Олтман оценивающе посмотрел на пилу. Ее вряд ли можно было назвать идеальным оружием. Когда она наскочила на кость, или что там было у этой твари, то едва не убила самого Олтмана. Да и в любом случае, он не мог взять ее с собой. После пребывания в воде она перестанет работать. Другое дело плазменный резак. Он, вероятно, короткое подводное путешествие перенесет. В одной из кладовок Олтман обнаружил 2 15-метровых мотка веревки. Накинул их на плечо и вновь принялся карабкаться по лестнице, возвращаясь к люку. Он спустился с купола на лодочную площадку. Ветер усилился, и о нее разбивались волны. Вход в отсек для подводных судов находился ниже и чуть левее. Олтман подошел к дальнему краю платформы и посмотрел вниз. Да, вот он. Олтман даже различил свечение, пробивавшееся через открытый люк ангара. Потом он завязал вместе две найденные веревки и затягивал узел до тех пор, пока окончательно не убедился в его надежности, после чего тщательно измерил длину. Ремень, на котором висел плазменный резак, он прочно прикрепил двойным узлом к концу веревки, а другой конец быстро затянул вокруг швартовой тумбы. Потом аккуратно опустил веревку с резаком в воду. Она постепенно скрылась в глубине. Видимыми оставались лишь несколько метров у поверхности. Олтмен разделся до пояса и тщательно размял мышцы, одновременно обдумывая предстоящую операцию. Он знал, что у него есть всего один шанс. Как только он нырнет в море, обратного пути уже не будет. Либо он доберется до отсека, либо утонет. Сделав несколько энергичных вдохов-выдохов, Олтмен нырнул, выпуская воздух через нос. Ориентируясь по веревке, он погружался вертикально вниз с максимальной скоростью, на какую только был способен. Быстро росло давление, и у Олтмена возникло ощущение, будто голову засунули в тиски. Ему казалось, что он плывет невероятно медленно, что находится всего лишь в нескольких метрах от лодочной площадки. Он продолжал плыть, стараясь, чтобы грибки были ровными, одинаковой силы, а сердце не поддавалось панике и отстукивало привычный ритм. В ушах глухо стучала кровь, и с каждой секундой стук делался все медленнее и медленнее. И ему кажется, или движения рук и ног теперь тоже замедлились. Наконец, Олтмен увидел огни. Он приближался к отсеку для подводных лодок. «Нет», — приказал он себе, — «не смотри, сосредоточься на цели, просто плыви себе дальше». Запротестовали легкие. Они хотели получить хоть глоток воздуха, которого здесь, конечно, не было. Олтмен издал булькающий звук и едва не втянул носом и ртом в воду. Казалось, он уже почти не продвигается. Но вот показался плазменный резак, покачивавшийся на конце веревки, подобно неясной тени во тьме. Сердце подпрыгнуло в груди от радости, но в то же мгновение в глазах померкло, и Олтмен подумал, что сейчас потеряет сознание. Он уже добрался до резака и крепко обхватил рукой, но вдруг сообразил, что не сможет взять оружие с собой. Ему не доставало воздуха, не хватало сил. Придется, как ни грустно, оставить его здесь. Он бросил резак, посмотрел в сторону и в нескольких метрах увидел открытый вход в отсек. Олтмен отпустил веревку и поплыл к нему. Внезапно он совершенно отчетливо осознал, что ничего не выйдет. Да, он сможет добраться до отсека, но вот сил на то, чтобы закрыть за собой ворота, а потом еще и дождаться, когда насосы откачают воду, уже не хватит. Все было бессмысленно. Однако что-то заставляло Олтмена не сдаваться и плыть. Он проник в отсек и направился к ведущей в глубину судна двери, когда вдруг увидел над головой вспышку, и его осенило. Изо всех сил, работая руками и ногами, он стал поспешно подниматься, настолько быстро, что не рассчитал и ударился головой о потолок, да так, что чуть не потерял сознание. Но зато здесь, в самом углу, оставалось небольшое количество воздуха. Олтмен прижался лицом к потолку и стал жадно дышать. Вода плескалась у самого рта. Он держался на плаву, пока дыхание не пришло в норму, а сердце не перестало отчаянно колотиться. Теперь порядок. Да, все будет хорошо. Окончательно успокоившись, Олтмен снова нырнул и поплыл. Однако устремился не к рычагам, при помощи которых закрывались ворота в отсек, а мимо них, наружу. На мгновение почудилось, будто он заблудился, потерялся в бесконечном океане. Он решил уже, что выбрал неверное направление, но тут перед глазами мелькнула веревка, и Олтмен догадался, он просто ищет слишком высоко. Он посмотрел вниз и, наконец, увидел то, что искал. Он подплыл к плазменному резаку, схватил его и тут же двинулся в обратный путь, к входу в отсек, волоча за собой веревку. Она напиталась водой, так что плыть было тяжело. Казалось, он почти не продвигается к цели. Он даже подумал, не бросить ли к черту резак, но внезапно его посетила лучшая мысль. Он повернулся, включил его и просто перерезал лишнюю веревку. Оружие было слишком тяжелым, и грести он мог только одной рукой. Более того, резак так и норовил утянуть Олтмена на дно. Вот, он добрался до корпуса судна, чуть ниже входа в отсек, ощутил легкую панику и вынужден был отчаянно замолотить ногами, чтобы подняться выше. К тому времени, когда ему наконец удалось ухватиться за края ворот и неимоверным усилием втащить туловище внутрь, Уолтман чувствовал себя почти таким же измотанным, как и после первого заплыва. Он швырнул резак в угол и быстро поплыл к рычагам, управлявшим воротами отсека. Нажал один и зафиксировал его в таком положении. Замигали лампы аварийного освещения. Уолтман увидел, как медленно, но ровно ворота отсека закрываются. Он поднялся чуть выше, чтобы глотнуть воздуха, но заветный воздушный карман не обнаружил. Куда же он подевался? Уолтман поплыл вдоль потолка и в итоге нашел его. Тот был размером буквально с его кулак, едва ли этого достаточно, чтобы добраться ртом и носом. Уолтман все же сделал вдох, а потом быстро выдохнул. Карман стал больше. Внизу раздавался приглушенный толщей воды лязг входивших в пазы ворот, а следом тихий стук включившихся насосов. Уровень воды в отсеке начал стремительно понижаться. Вот уже голова Уолтмана целиком оказалась над водой. Он судорожно глотнул воздуха и тут же отключился. «Майкл!» — услышал он знакомый голос. «Майкл, вставай!» Уолтман открыл глаза. Перед ним стоял отец. «Встань, прошу тебя! Сколько раз я должен повторять?» «Еще минутку, папа!» Голос Уолтмана звучал непривычно глухо, будто доносился издалека. «Я сказал сейчас! Поднимайся, а не то вытащу из постели!» Уолтман не шевелился. Отец принялся его трясти. Он застонал и покачал головой. «Папа! Живо! Вставай!» Отец теперь кричал, приблизив рот к лицу Уолтмана. Тот даже чувствовал винные пары. «Поднимайся!» Он очнулся, лежа лицом вниз, частично свесившись с опоясывавшего весь отсек мостика. Уолтман мог смело назвать себя счастливчиком. Пришлось долго откашливаться и выплевывать воду, но это было намного лучше, чем плавать безвольной куклой посередине отсека. Он подтянулся, уселся поудобнее, прислонившись спиной к стене. Надо было прийти в себя. Через некоторое время он поднялся на ноги, подошел к краю мостика и спрыгнул в воду. Свой верный резак Уолтман найти не сумел. Должно быть, с ним что-то случилось. Возможно, он отвязался, пока еще не закрылись ворота, и выскользнул в открытый океан. Короче говоря, пропал. Уолтман выскочил из воды, несколько секунд восстанавливал дыхание, держась за край мостика, а потом нырнул снова. На этот раз он искал тщательнее и нашел. Резак заклинило между буем и стенкой, и Уолтман не видел его, пока не подобрался вплотную. Уолтман вытащил оружие и снова вынырнул на поверхность, подтянулся на руках и вскарабкался на мостик. Там он растянулся на решетке и полежал, тяжело дыша и пытаясь собраться с силами. Когда он встал, ноги все еще дрожали, а нервы были на взводе. Он смахнул ладонью капли воды, свисевшего на стене переговорного устройства, и соединился с отсеком, в котором находился обелиск. «Слушаю!» В голосе Хармона звучали панические нотки. «Слушаю вас!» «Это я, Уолтман!» Харман скосил глаза на экран. «Уолтман!» — вздохнул он. «А я тут сижу, гадаю, живы ли вы? Вы ведь живы, правда? Это не видение? Вы как-то странно выглядите!» «Я жив, я не видение. Просто слегка промок. Где вы?» «В отсеке для подводных судов, неподалеку». Харман кивнул и развернул свой экран так, чтобы изображение было видно Уолтману. «Вы находитесь здесь!» — сказал он. И на схеме появилась красная точка. «Все очень просто. Сперва идете по этому коридору с небольшим уклоном. Потом сворачиваете в другой и проходите мимо двух лабораторий. Затем еще один коридор, и вы здесь. А что находится между вами и мной? — спросил Олтман. — Рядом с обелиском все чисто, — сообщил Харман. — К обелиску они не приближаются. Если сможете добраться до последнего коридора, считайте, что спасены, но до того, пожалуй, придется попотеть. И Харман показал Олтману картинку, изображавшую коридор в непосредственной близости от отсека для подводных судов. Камера медленно двигалась, охватывая гору трупов и порхавшую над ними адскую тварь, напоминавшую летучую мышь. Потом изображение сменилось метелью. «Это снято непосредственно перед тем, как камера была уничтожена», — объяснил Харман. «Что творится там сейчас? Можно только гадать». Картинка поменялась. Теперь на экране появилось изображение сразу с двух камер. Обе запечатлели лаборатории. В одной находилась паукообразная тварь, вроде той, которую Олтман убил прежде. Только у этой имелась третья голова, а вдоль спины тянулся ряд шипов. В другой лаборатории на полу лежали два существа с костяными лезвиями, возможно, мертвые. «А это онлайн-трансляция! Я бы посоветовал вам идти мимо лабораторий как можно тише! Коридор же этот, как и следующий, вроде бы пуст!» Олтман тяжело вздохнул и сказал: «Хорошо, продолжаю безнадежное предприятие». Олтман самую малость приоткрыл дверь тамбуршлюза и осторожно выглянул наружу. В коридоре было сумрачно, часть ламп аварийного освещения мигала, другие же и вовсе погасли. Но, судя по мелькавшим в темноте неясным теням и шелестящим звукам, Олтман понял: твари здесь. Вдруг из коридора в щель между дверью и стеной стремительно проникла рука, схватила Олтмана за запястье и с невероятной силой потащила через проем в коридор. По крайней мере, Олтману сперва показалось, что это была рука. Когда же он предпринял отчаянные попытки от нее избавиться, то сообразил, что это и не рука вовсе, а скорее пучок сухожилий, вытянувшихся и затвердевших, как камень. Он потянулся за плазменным резаком, но понял, что в тесном пространстве ничего не получится. Монстр усилил хватку и едва не оторвал Олтману руку. Тот попробовал тянуть назад, но не на что было опереться. Не зная, что еще предпринять, Олтман пнул рычаг механизма, открывавшего дверь. Как только дверь отворилась на достаточную ширину, ожившие сухожилия с удвоенной силой потащили Олтмана из тамбура. Коридор было не узнать, стены и пол покрывали слои органики. У Олтмана возникло чувство, будто он оказался внутри кишечника. Он размахнулся и опустил резак на удерживавшее его сухожилие, но лезвие проникло недостаточно глубоко. Сухожилия дернулись, но продолжали тащить его по коридору. Олтман закричал от боли, ударил снова, и на этот раз удачнее. Раздался громкий рев, моток сухожилий быстро заскользил вперед и исчез в отверстии вентиляционной шахты. Отрубленный кусок крепко держался за руку, хотя и перестал дергаться. Чтобы освободиться от взбесившейся плоти, Олтману пришлось осторожно разрезать его на несколько частей. Он очутился будто в кошмарном сне. Повсюду, куда ни глянь, были кровь и куски мяса. Каждую секунду приходилось опасаться, что они свалятся на голову. Олтман понимал, он слишком перенервничал. Ему надо передохнуть, успокоиться, иначе твари одолеют. Но как можно отдыхать, когда тебя окружает настоящий ад? Сжимая зубы от боли, он зашагал вброд через стоявшую в коридоре зловонную жижу и думал только о том, чтобы ненароком не задеть покрытые плотью стены и потолок. Дорогу впереди перегородил труп. Олтман хотел отпихнуть его ногой в сторону, но едва коснулся тела, труп зашипел и бросился на него. Олтман отскочил назад, подскользнулся, и в следующее мгновение тварь уже налетела, пытаясь отрубить голову костяными лезвиями, которые она до этого удачно прятала под водой. Он приподнял колени, повернулся и увидел, что чудовище нависает над ним, а слюнявый рот находится всего в нескольких сантиметрах от его горла. С трудом Олтману удалось просунуть руки между своим телом и туловищем монстра, чтобы удерживать его на расстоянии. Тварь зашипела, а потом заверещала от разочарования. Сильнее оперлась на лезвие и попыталась все же дотянуться зубами до горла. Изо рта у нее так несло, что Олтмана едва не вырвало. Крякнув, он со всей силы оттолкнул тварь в сторону, перевернулся и схватился за резак. В следующее мгновение существо снова нависло над Олтманом, но теперь он был при оружии и одним взмахом отрубил лезвие. Тем не менее, тварь продолжала наступать, размахивая оставшимся лезвием и культей. Олтман перехватил резак и нанес мощный удар, способный расколоть голову. Тварь наступала. Он уклонялся в разные стороны и периодически наносил удары. Наконец, ему удалось полностью отсечь культю, а затем и часть второго лезвия. Тварь забила ногами, наполовину погрузившись в отвратительную жижу, и остановилась. Только тогда, едва успев перевести дух, Олтман почувствовал, что кто-то подбирается к нему сзади. Он вскочил на ноги, но слишком поздно. Костяное лезвие вонзилось в руку, заставив выронить резак. Он закричал и открытой ладонью ударил тварь в грудь. При соприкосновении с мертвой плотью раздался неприятный шлепок. Тварь покачнулась и немного отступила, так что Олтмана хватило времени нагнуться и, морщась от боли, подобрать оружие. Существо снова бросилось в атаку, и Олтману, чтобы не попасть под удар, пришлось отступить в сторону. Смертоносные лезвия просвистели над самой головой, и в этот момент Олтман силой легнул тварь. Тварь упала прямо на Олтмана, и на мгновение, пока он бултыхался в грязи, придавленной тяжестью гниющей вонючей плоти, у него вдруг появилось чувство, будто он уже умер, и все это происходит с ним не наяву, будто он попал в свой персональный ад за все те грехи, что совершил при жизни. Резак застрял где-то между ним и навалившимся сверху чудовищем. Оно вгрызалось в плечо Олтмана и норовилось добраться до горла, одновременно пытаясь опереться на лезвие, чтобы вторым нанести смертельный удар. Олтман нажал на кнопку включения резака, молясь, чтобы в нем еще оставался заряд, и направил лезвие вниз. Оно прыгнуло у него между коленями. Олтман резко поднял оружие, вгрызаясь в пах твари, и медленно повел кверху, разваливая мертвое тело надвое. Наконец, половину упали по обе стороны от лежащего Олтмана, но ему еще пришлось подняться и топтать каждую, пока они не перестали шевелиться. Шатаясь, он выпрямился. Из раны лилась кровь. Олтман оторвал от рубашки подол и неуклюже перебинтовал руку. Кровотечение импровизированная повязка, конечно, не остановит, но, по крайней мере, замедлит. На какое-то время этого достаточно. Осталось два коридора, подумал Олтман, и все. Он дошел до конца, и там ему пришлось срезать со стены наросшую растительность, чтобы добраться до считывающего устройства. Он поднес карточку, и дверь благополучно открылась. Олтман заглянул в новый коридор. Харман оказался прав, здесь, похоже, ни одного монстра. С одной стороны расположены две двери, ведущие в лаборатории. Надо только прошмыгнуть мимо них потихоньку, и тогда он будет в безопасности. Олтман вступил в коридор и медленно двинулся вперед. Ботинки, перепачканные в зловонной жиже, издавали при ходьбе хлюпающие звуки. За закрытой первой дверью кто-то шевелился. Олтман затаил дыхание и почти неслышно прошел мимо. Вот, он уже приблизился ко второй двери. Из-за нее также доносились непонятные звуки, похрустывание, а потом низкий, протяжный вой. Он чуть ускорил шаги и миновал эту дверь. Олтман уже почти добрался до прохода в следующий коридор, когда позади раздался звук открывающейся двери. Он не тратил времени на оглядки и выяснения, из какой лаборатории выбралась тварь, а быстро поднес карточку к сканирующему устройству и взмолился, чтобы дверь открылась побыстрее. Низкий вой повторился, на этот раз громче и ближе. Дверь пошла в сторону, и Олтман, не дожидаясь, когда она распахнется целиком, проскользнул через образовавшуюся щель в последний коридор. На ходу он кинул быстрый взгляд назад и увидел трехголовую паукообразную тварь. Она просто стояла в дальнем конце и смотрела на человека. От другой подобной, с которой Олтман уже встречался, ее отличали шипы на спине. На его глазах они выпрямились и затвердели. Один шип вдруг выстрелил в направлении Олтмана и врезался в стену рядом с его головой. Все три перевернутые головы зашипели в унисон, но сама тварь не сдвинулась с места. А потом дверь наконец закрылась. Он добрался до заветного входа и включил комлинг. «Кто это?» — раздался голос Хармона. «Дядя Билли! Заглянул на чашечку чая!» — ответил Олтман. «Олтман, откуда мне знать, что это именно вы?» «Давайте, Харман, открывайте!» «Нет!» — заявил тот. «Вы должны сказать такую вещь обо мне, которой не знает никто, кроме вас! Кроме вас настоящего!» «Он что, спятил?» «Эй, Харман, я недостаточно хорошо вас знаю! Мне нечего вам сказать!» «Тогда извините, но я не могу открыть!» И Харман прервал связь. Олтман снова включил комлинг. Когда Харман ответил, он крикнул: «Не разъединяйтесь! Включите видео и убедитесь, что это я!» Харман послушался. Олтман увидел его взволнованное лицо и скошенный на экран взгляд. Одной рукой он сжимал какой-то предмет, который носил на шее. «Не знаю!» — медленно проговорил Харман. «Видеозапись можно подделать!» «У вас паранойя!» — без обиняков заявил Олтман, и в следующее мгновение понял, что в действительности так оно и есть. Обелиск превращал Хармана в параноика, но потом он вспомнил, что Харман из числа адептов новой религии. «Послушайте!» — быстро сказал Олтман. «Вы же сами говорили, что эти твари не могут приблизиться к обелиску. Если это правда, то я никак не могу быть одним из них, иначе как бы я сюда добрался? Обелиск защитит вас, если вы в него верите. Во имя обелиска, откройте дверь!» Харман одарил его долгим, мрачным взглядом, смысла которого Олтман не понял. Потом повернулся и выключил видеопередачу. Через мгновение отворилась дверь. С поднятыми руками Олтман медленно прошел внутрь отсека. «Это вы!» — облегченно произнес Харман. «Хвала обелиску!» «Я знал, что вы придете!» — возбужденно выпалил Харман. «Просто знал!» Олтман заметил, что тот обильно потеет. Речь Хармана была бессвязной. Голос то был ровным и лишенным всяких эмоций, то взлетал до панического крика. Человек явно пребывал не в себе. «Вообще-то я связывался с вами и сказал, что иду сюда». «Нет!» — Харман теперь едва не кричал. «Вы ничего мне не говорили? Я знал!» «Успокойтесь! Откуда вам известно, что я остался один?» «Вы единственный, кто пришел!» — с обезоруживающей простотой ответил Харман. «Это должны были быть вы, потому что вы остались один. Другие все умерли!» Олтман медленно покивал. Он подумал, что можно обратить непоколебимую веру Хармана в обелиск себе на пользу, и тогда Олтман сможет осуществить задуманное. «Я пришел сюда», — заговорил Харман, «и потом увидел, что они не могут ко мне приблизиться. Я догадался, почему. Обелиск хочет, чтобы я был здесь. Да, я сомневался в обелиске, но я ошибался. Обелиск защищает меня. Он любит меня». «И меня», — прибавил Олтман. «Да, и вас», — согласился Харман. Он схватил Олтмана за руку. Его ладонь горела, словно в лихорадке. «Вы верите?» «Конечно», — пожал плечами Олтман. «Почему нет?» «А вы поняли мое послание?» — спросил безумец и уставился на Олтмана, ожидая ответа. «Послание получено», — ответил Олтман. Харман улыбнулся. «Я просил вас собрать кое-какую информацию», — напомнил Олтман. «Сделали?» Харман кивнул на экран головизора. Олтман просмотрел несколько файлов. Часть он уже видел прежде, другие оказались незнакомыми. Одна запись демонстрировала изнутри тот самый первый батискаф. Видео было снято после того, как аппарат подняли на поверхность. Кое-что Олтман уже видел на записи, переданной в эфир Хеннесси, а кое-что собственными глазами. Правда, только через окошко иллюминатора. Пока на экране одно изображение медленно сменялось другим, Олтман обратил внимание, что намалеванные безумцем кровавые каракули повторяют символы обелиска. Впрочем, он тут же заметил, что идут они не в том же порядке и не в той последовательности, как на обелиске. И если прежде эти непонятные знаки казались Олтману просто наглядным признаком безумия Хеннесси, теперь пришла догадка. Хеннесси хотел что-то выразить, и в его писании должен содержаться смысл. Кроме того, в подобранных Харманом материалах присутствовали анализ строения и состава обелиска, сотни интерпретаций, транслируемых им передач, многочисленные спекуляции и неподтвержденные теории. Была здесь и информация о различных генетических кодах, которые прочитали, изучая передачи обелиска, Шолтер и Гуте. Коротко говоря, файлов было собрано такое количество, что Олтман физически не смог бы не то что изучить их все, а даже бегло просмотреть. Здесь были тысячи и тысячи страниц текста и рисунков, и многие часы видеозаписей. Что из этого важно, а что нет? Как ему с этим поступить? С чего начать? Харман сидел, скрючившись на полу, возле стула, и, не отрываясь, смотрел на обелиск. «Видели вы когда-нибудь подобное?» — спросил он Олтмана. «Нет, он хороший, я могу с уверенностью сказать, он любит нас. Я, когда к нему прикоснулся, ощутил любовь». «Вы что-то почувствовали?» — уточнил Олтман. «Я ощутил любовь!» — выкрикнул Харман, раздраженный тем, что его не понимают. «Он любит нас! Дотроньтесь сами и убедитесь!» Олтман покачал головой. «Дотроньтесь! Дотроньтесь!» — не унимался безумец. Тогда Олтман, не зная, как еще успокоить Хармана, встал, прошел через отсек и коснулся обелиска. Любви он не ощутил, почувствовал нечто другое, что нельзя было назвать собственно чувством. Сначала ему почудилось, что он снова, за короткий временной промежуток, испытал все прежние галлюцинации, будто пережил все видения, которые посетили каждого на этом судне, и они смешались, наслоились одно на другое. Из-за этого уловить какой-то смысл не представлялось возможным. Накладываясь друг на друга, образы создавали сплошное поле помех. Однако за этой мешаниной картин Олтман разглядел то, чего не замечал прежде. Он понял, что источником галлюцинаций являлся не обелиск, а нечто иное, причем играющее не на стороне обелиска. И это что-то крепко засело у него в мозгу. Целью галлюцинаций было защитить людей. Но миссия окончилась неудачей. Процесс начался. Теперь все, что оставалось Олтману, это постараться удовлетворить обелиск, чтобы тот остановил процесс, но при этом не усугубить ситуацию и не сделать полное и окончательное слияние неизбежным. А потом вдруг сознание прояснилось, и за беспорядочным скоплением галлюцинаций Олтман смог разглядеть сам обелиск. Казалось, будто изменение претерпела структура мозга, все связи установились заново, и электрический ток побежал по другим направлениям. Все было сделано для того, чтобы он понял. Он вдруг почувствовал, что может увидеть строение обелиска как бы изнутри, способен полностью его понять и оценить. Понимание этого наполнило его голову, и в ней вспыхнул пожар. А потом вновь обретенное знание хлынуло наружу через трещины в черепе и увлекло Олтмана за собой. Когда он опомнился, Харман сидел рядом и гладил его по голове. На лице безумца застыла блаженная улыбка. «Вот видите!» — воскликнул он, заметив, что Олтман открыл глаза. «Видите!» Олтман отпихнул его в сторону, встал, быстро прошел к компьютерному терминалу и уселся за клавиатуру. Руки, казалось, зажили собственной жизнью. Они порхали над клавишами быстрее, чем работал мозг. Одновременно он составлял в голове общий план. Открывал один файл за другим, возвращался к предыдущим и только спустя некоторое время с испугом осознал, что набрасывает схему для изготовления нового обелиска. Чертеж был сделан кое-как, оставалось еще уйма нерешенных вопросов, куча загадок, которые предстояло разгадать. Но от фактов было никуда не деться. Он создавал чертеж обелиска. «Что это?» — стоя у него за спиной, вопрошал Харман. «Что происходит?» «Я постиг его замысел», — ответил Олтман. «Мне и раньше так казалось, но все же пришлось помучиться, чтобы догадаться, что это значит. Теперь я все понимаю». Он работал еще некоторое время. Как долго, трудно было сказать. Голова кружилась, пальцы болели. Закончив, обернулся к Харману. «Мне нужна ваша помощь». «В чем именно?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне как можно поподробнее перевести то, что я здесь натворил, а потом передали эту информацию обелиску». Харман посидел за компьютером, не спеша пролистал файлы. Внезапно он поднял голову, и в первый раз за все время Олтман не увидел в его глазах признаков безумия. «Это обелиск!» — с благоговением произнес Харман. «Вы поняли его! Точно, как она вас просила!» Олтман кивнул. «Вы хотите, чтобы я передал обелиску его собственное изображение?» «Да». «Хвала обелиску!» — сказал Харман, а потом прибавил. «Хвала Олтману!» У Олтмана мурашки побежали по коже, когда его фамилия прозвучала в подобном контексте. Но он ничего не сказал. Работа, которую он проделал, была еще очень далека от совершенства. Для ее окончания требовались многие годы. Но, к счастью, он успел вполне достаточно, чтобы остановить процесс слияния. Им пришлось потратить несколько часов и предпринять не одну попытку передачи на различных волнах, пока связь наконец не установилась. Обелиск отреагировал коротким, но мощным энергетическим импульсом, а потом затих так же неожиданно, как начал испускать сигнал. «Что с ним случилось?» — испуганно спросил Харман. «Отдыхает. Мы сделали то, чего он от нас хотел. Мы спасли мир!» После того, как все закончилось, Олтман еще долго сидел неподвижно и размышлял, зачем обелиск хотел воспроизвести себя, что бы случилось, сделай он это, что вообще происходит. И если галлюцинации или видения шли не от обелиска, а были направлены против него, то где искать их источник и кто стоит на стороне людей, обелиск или его таинственный оппонент? Он по-прежнему не доверял обелиску. Когда дотронулся до него, то не почувствовал никакой любви. Нет, это было совершенно иное. Это было полнейшее равнодушие к человечеству. Люди для обелиска служили лишь средством приближения конца. Каким должен стать этот конец? Олтман сказать затруднялся, но сейчас он как никогда был уверен, что люди для обелиска не представляли никакой ценности и являлись просто неизбежным промежуточным этапом на пути к чему-то иному. Когда будет построен новый обелиск, а Олтман не сомневался, что именно это и было целью артефакта, что случится тогда? Да, он остановил слияние, но, возможно, тем самым одновременно проторил путь к открытию, которое в итоге приведет человечество к еще худшей доле. И опять же, напомнила о себе сомневающаяся половина Олтмана, ты рискуешь ошибиться, у тебя, быть может, обыкновенная паранойя. Что если любовь, которую ощутил Харман, когда дотронулся до артефакта, была отображением его собственных чувств, истового религиозного поклонения? Может быть, то равнодушие, которое испытывал Олтман, вовсе не было присуще артефакту, а являлось отражением его собственного отношения к окружающему миру? Олтман сидел и размышлял, так ни к чему и не придя. Как теперь быть? Что если он, дав обелиску желаемое, тем самым невольно подписал человеческой расе смертный приговор? «Нам пора», — сказал он Харману. «Обелиск хочет, чтобы мы ушли». «Откуда вы знаете?» «Он мне так сказал». Харман кивнул, после чего подошел к артефакту и прикоснулся губами. Он уже не выглядел параноиком, не был таким нервным раздражительным. Несомненно, благодаря тому, что обелиск перестал испускать сигнал. Однако он по-прежнему веровал. «Куда мы идем?» «В центр управления», — ответил Олтман. «У меня там остались кое-какие дела, а потом можно убраться отсюда». Он не знал в точности, чего ожидал. Пожалуй, надеялся, что после того, как обелиск прекратит передачу, твари потеряют силу, падут замертво, может, даже рассыплются в прах. Но ничего подобного не случилось. Когда они покинули отсек, прошли по коридору и открыли дверь в дальнем конце, паукообразная тварь по-прежнему маячила там, дожидалась своей жертвы. Возможно, теперь она двигалась не так проворно, но явно была настроена уничтожить их обоих. При виде ужасного создания решимость Олтмана осуществить задуманное только возросла. Когда тварь заметила людей, конические шипы на спине вздыбились. Олтман схватил Хармана за руку и затащил под прикрытие двери. Шипы сорвались со спины, просвистели по коридору и воткнулись в стену. Олтман высунулся посмотреть, что монстр предпримет дальше. Все три головы отделились от туловища и теперь мчались в их сторону. Олтман нащупал кнопку включения плазменного резака. «На вашем месте, я бы остался здесь», — сказал он Харману, и вышел в дверной проем. Взмахом резака он отделил первую голову от щупалец, на которых она передвигалась. Голова, не переставая гримасничать, отскочила в сторону, срикошетила о стену, и пришлось раздавить ее ботинком. Резким движением Олтман поднял свое оружие и поразил вторую голову, когда та уже готовилась броситься на него с потолка. После этого Олтман вынужден был отступить за дверь. Тварь выпустила в его сторону очередной заряд смертоносных колючек. Последнюю голову пришлось отрывать от Хармана. Каким-то образом ей удалось проскользнуть мимо незамеченной, и она, как пиявка, присосалась к человеческому горлу. Олтман узнал об этом только когда бедняга в отчаянии схватил его за руку и начал трясти. Он повернулся, увидел, что лицо напарника уже побагровело, и, подумав: «Ну нет, хватит», развалил голову пополам, чудом ухитрившись при этом не поранить Хармана. Тот закашлялся и потер горло. «Хвала Олтману!» — выдавил он хриплым шепотом. «Прекратите! Олтман не хочет, чтобы его восхваляли!» Он снова выглянул из-за двери. Существо теперь двигалось к ним, паучьи ноги грохотали по полу. Олтман повернулся к Харману и поднес палец к губам, а сам прижался спиной к стене. Олтман отчетливо слышал, как тварь приближается, но из-за гулявшего по коридору эха не мог определить, на каком расстоянии она находится. Вот чудовище замерло, и, похоже, совсем близко. Олтман ожидал, что тварь проникнет в соседний коридор. Однако она по каким-то соображениям поступила иначе, развернулась и потопала в противоположном направлении. «Вот черт!» — подумал Олтман. «Далековато для внезапной атаки!» В следующую секунду он вылетел из-за двери и бросился вдогонку. Тварь развернулась с удивительной быстротой и умудрилась не запутаться в многочисленных ногах. Олтман отсек ближайшую конечность и тут же кинулся на пол, потому что спина чудовища ощетинилась, и оно выпустило свои смертоносные шипы. Он отрубил еще одну ногу с той же стороны и сам едва не лишился ступни, когда тварь со всей силы опустила на пол одну из оставшихся ног. И еще удар, и она, потеряв равновесие, завалилась на бок. Олтман принялся методично расчленять существо, стараясь на этот раз не попасть по черно-желтому наросту. Он вернулся за Харманом, и они продолжили путь. Двери обеих лабораторий были открыты. Проходя мимо второй, они увидели двух тварей с костяными лезвиями. Монстры двигались по кругу, словно исполняли диковинный танец. Впечатление было такое, что обелиск, прежде чем замолчать, передал команду, которую существа понять не сумели. Их программа дала сбой, и теперь они были вынуждены повторять одни и те же бессмысленные движения. Олтман почел за лучшее не привлекать к себе внимания, а потихоньку прошмыгнуть мимо. Если твари его и заметили, они никак этого не показали. Вместо того, чтобы направиться прямо в отсек для подводных судов, Олтман и Харман свернули в боковой коридорчик, который, то поднимаясь, то опускаясь, должен был привести их в командный центр. Вскоре им повстречались еще две твари с лезвиями. Они, перегородив проход, совершали такие же бесцельные телодвижения. Но стоило только Олтману дотронуться до одной плазменным резаком, как обе бросились на людей. Харман развернулся и, вопя от ужаса, помчался назад по коридору. Олтман отрубил ноги одной твари, но не успел повернуться, как вторая накинулась на него. Она обхватила лезвиями Олтмана, притянула к себе и, застонав, начала терзать его плоть. От попавшей в рану жидкости, выделяемой из мертвой пасти, шею моментально охватило огнем. Олтман вонзил резак в грудь твари, разрубил туловище, отсек ноги. Однако верхняя половина продолжала упорно за него цепляться. Первый монстр, хоть и лишенный ног, приблизился, опираясь на лезвие, и попытался вскарабкаться по ногам Олтмана. Он попробовал оторвать от шеи присосавшуюся голову первой твари, но безуспешно. Резак заклинило. Тогда он вдавил кнопку до упора и медленно потянул оружие вверх. Сначала подалось туловище, потом он чуть повернул резак и отсек одно из лезвий. Наконец Олтману удалось стряхнуть с себя тварь. Он топтал монстров, пока они не перестали шевелиться. Потом он заковылял по коридору, пока не наткнулся на Хармана. «Идем!» — устало бросил Олтман. По своей карточке Олтман не мог попасть в командный центр, но Харман имел необходимый допуск. Внутри было пусто, ни одной твари, вероятно из-за того, что обелиск находился прямо над головой. Олтман прошел к панели управления и обнаружил то, что искал. Он ввел в компьютер последовательность команд, но ничего не произошло. Он ввел еще раз. На экране высветилась надпись: «Подтверждаете переход на ручное управление? Да, нет? Да. Введите код доступа». «Харман, у вас есть код доступа? Зачем он вам? Что вы хотите сделать?» «Не я хочу», — ответил Олтман. «Обелиск». После короткого раздумья Харман назвал код. Олтман ввел его, и тут же включилась сирена. «Заполнение водой начнется через 10 минут. Отменить команду? Да, нет». «Что вы сделали?» — воскликнул Харман. «Нет». На экране начался обратный отсчет времени. «Вы можете в любой момент отменить команду, нажав «нет».» За спиной вскрикнул Харман. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — повторял он, как заведенный. Олдмен схватил его за шиворот и потряс. «Отправляю корабль на дно!» На лице Хармана появилось обиженное выражение. Казалось, он сейчас разрыдается. «Зачем?» — простонал он. «Чтобы защитить обелиск!» — солгал Олдмен. «Он неспроста находился на глубине. Там он был в безопасности. И еще, мы уничтожим всех этих тварей. Уверяю вас, Харман, именно так мы и должны поступить». «Необходимо остановить отчет», — вымолвил Харман. «Нет, тогда это сделаю я». «Нет», — повторил Олдмен и поднес резак к лицу Хармана. «Или вы со мной, или я вас убью». Давление в отсеках уже менялось. Они вышли в коридор и увидели бежавшую по полу струйку воды. Процесс затопления шел медленно, и его еще можно было остановить. Олдмен знал, что необратимым он станет только по истечении 10 минут. Харман поначалу был в ярости, а потом залился слезами. Постепенно слезы сменились всхлипываниями, а затем плач и вовсе стих. В какой-то момент Олдмен даже подумал, что Хармана придется убить, но тот, в конце концов, успокоился и разрешил вести себя по коридорам. Олдмен взглянул на часы и сказал: «У нас мало времени, я не знаю, сколько еще осталось тварей на верхних палубах и как быстро я смогу с ними справиться. Нам придется уходить через отсек для подводных лодок». «Я не знал, что там еще остались подводные аппараты», — проговорил Харман. «А их там и нет». «Тогда как же?» «Мы поплывем», — объяснил Олдмен. «Я заполню отсек водой и отопру ворота. Как только увидите, что они открылись, выплывайте наружу и как можно быстрее гребите к поверхности. Там висит веревка, хватайтесь за нее. По ней выберитесь на лодочную площадку. У меня там пришвартована моторка. Я последую за вами». С широко раскрытыми от страха глазами Харман кивнул. Они двинулись в путь. Олдмен пошел впереди, все время держась на чеку. На судне наверняка еще оставались живые твари, но он их пока не видел. Тем не менее, он каждую секунду ожидал, что вот сейчас кто-нибудь внезапно появится из вентиляционного отверстия или позади откроется дверь, и его атакует монстр. Однако пока обходилось. На самом деле, такое обманчивое спокойствие было даже хуже. Оно постоянно держало Олдмена в напряжении, заставляло ежесекундно оглядываться по сторонам. Скопившаяся внутри энергия искала себе выхода, но не находила. Когда они оказались у входа в отсек, до назначенного срока оставалось 2 минуты. Вода в коридоре доходила уже до колен, и когда Олдмен попытался открыть дверь, у него ничего не вышло. Он перевел режим открывания на ручной, и только тогда удалось сдвинуть створку на расстояние достаточное, чтобы проникнуть внутрь. Вода из коридора устремилась в отсек вслед за ними. Олдмен попытался закрыть дверь, но на это не хватило сил. Пока же дверь остается открытой, невозможно запустить механизм заполнения отсека водой. Он позвал на помощь Хармана, но тот стоял столбом и смотрел вниз с мостика. Пришлось в конце концов прикрикнуть на него и пригрозить, что он будет оставлен на съедение тварям. Только тогда он опомнился, и вдвоем, Олдмен за рычагами управления, а Харман навалившись на дверь, им удалось перекрыть вход в отсек. «Когда вода станет прибывать, всплывайте», — велел Олдмен. «Держите голову на поверхности, пока не достигнете потолка. А как только вода начнет накрывать, ныряйте и выбирайтесь наружу. Поняли?» Харман ничего не ответил. Олдмен слегка ударил его по щеке и крикнул: «Поняли?» На этот раз Харман кивнул. Отсек начал заполняться. Первое время Харман беззвучно наблюдал, как прибывает холодная вода и кружится у его ног. Олтман уже было подумал, что он так и собирается стоять с опущенной головой, пока не утонет. Но вот вода дошла Харману до груди. Тот сделал судорожный глубокий вдох и отчаянно заработал руками-ногами. «Не забудьте!» — крикнул Олтман и поплыл сам. «Поднимайтесь до потолка! Ныряйте! Выбирайтесь наружу! И дальше вверх, к поверхности! Но не торопитесь!» Олтман старался дышать медленно и ровно. Вода кружилась бурунами и пенилась, и стоило усилий удержаться на поверхности. Он поискал глазами Хармана, но за того, похоже, волноваться не стоило. Дважды он, правда, полностью скрывался из виду, но почти сразу выныривал обратно. Вот, уже голова Олтмана задела потолок. Он посмотрел наверх и, ухватившись обеими руками за решетку, сделал пяток глубоких вдохов. А затем вода накрыла его с головой. Он нырнул, в несколько грибков подплыл к панели управления и открыл наружные ворота. Харман был уже у выхода. Он колотил в металлическую стену, спеша выбраться из отсека. Как только образовалась достаточно широкая щель, он мигом нырнул в нее и исчез. Олтман быстро последовал за ним. Вода оказалась намного темнее, чем в предыдущий раз. Олтман почти вслепую пробивался вперед, пытаясь как можно скорее добраться до поверхности. От излишнего усердия он развернулся и ударился о корпус судна, но быстро отплыл в сторону и стал выгребать наверх. Подъем выдался не таким тяжелым, как спуск, но все же непростым. Велико было искушение ускориться, но Олтман знал, в этом случае его могут ожидать сильные спазмы, судороги и даже смерть. Поэтому он поднимался не торопясь, не забывая при этом, что запас воздуха в легких стремительно уменьшается. Сердце билось все медленнее и медленнее. Когда голова Олтмана оказалась наконец над водой, у него было такое чувство, будто легкие горят огнем. В небе висел серпик луны, который давал достаточно света, чтобы осмотреться. Олтман оглянулся, увидел мельком лодочную площадку. Но где же Харман? Он покрутил головой, однако никого не заметил. «Харман!» — изо всех сил крикнул он. Потом оттолкнулся ногами, стараясь как можно выше выпрыгнуть из воды. Он бы все равно не увидел спутника. Но тут площадка качнулась на волнах и немного опустилась, и по другую ее сторону Олтман заметил покачивающуюся голову. Он подплыл к площадке, взобрался на нее по лесенке и, с трудом удерживая равновесие, на норовившем уйти из-под ног полу, прошел к дальнему краю. Судно тем временем кренилось на бок. Было слышно, как вода с грохотом заполняет плавучую базу, хотя, возможно, к шуму воды примешивались и другие звуки. Судно от носа до кормы стонало и скрипело из-за неравномерной нагрузки на продольные и поперечные балки. «Харман!» — снова крикнул Олтман. Но Харман не отзывался, возможно, просто не услышал зова в шуме крушения. Олтман нырнул, подплыл к напарнику и коснулся его плеча. «Харман, шевелитесь!» Бедняга был в прострации. Должно быть, получил сильный шок. Олтман похлопал его по щекам и потянул за собой. Харман пытался шевелить руками и ногами, но делал это как будто во сне, и Олтману пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить его на площадку. Площадка уже накренилась, и, увлекаемая тонущим судном, наполовину погрузилась в воду. Олтман затащил Хармана в лодку, опустил на скамейку и забрался сам. В следующее мгновение раздался громкий скрип, и площадка целиком скрылась под водой. Веревка, которой была пришвартована моторка, туго натянулась, а сама лодка сильно наклонилась, угрожая перевернуться в любую секунду. Олтман нагнулся над узлом, пытаясь распутать его дрожащими пальцами, но тот не поддавался. Он в отчаянии осмотрелся в поисках ножа или другого режущего предмета, но ничего не нашел. На корме лежал якорь. Олтман схватил его и принялся, что было сил, бить острой частью по швартовой тумбе, пытаясь освободить моторку. Лодка тем временем накренилась еще сильнее. Она едва не зачерпывала морскую воду. «Передвиньтесь на дальний край!» — крикнул Олтман Харману. Но оторваться от работы, чтобы посмотреть, послушался ли тот, не мог. Он продолжал наносить яростные удары якорем. И тут лодка дернулась назад, и Олтмана бросила на борт. Он с трудом поднялся на ноги и только тогда обнаружил, что и тумба, и веревка исчезли, что он все-таки добился своего. Моторка кружилась на месте. Послышался громкий, чмокающий звук. Эта плавучая база начала быстро погружаться. Олтман прыгнул за штурвал, врубил двигатель и до упора вдавил ручку газа. Лодка рванула, но не в ту сторону, куда следовало. Она направилась прямиком к исчезавшим под водой стеклянным куполом. Олтман вывернул штурвал, но этого оказалось недостаточно. Они угодили точно в водоворот, образовавшийся вокруг тонущего судна. Олтман не пытался резко сменить курс и выбраться из воронки. Вместо этого он повернул и медленно повел лодку по ее краю. Самый верхний купол покачнулся на волне и в следующее мгновение полностью исчез из виду. Штурвал дернулся в руках, но Олтман держал его крепко, стараясь не смотреть в сторону и не поддаваться панике. На мгновение лодка перестала слушаться, и Олтман испугался, что сейчас они нырнут под воду следом за судном или же перевернутся. Но, к счастью, все обошлось. Он нажал на газ и оглянулся. Под водой еще виднелась верхняя часть огромного судна, и можно было разглядеть многочисленные вспышки и искры. Повсюду происходили короткие замыкания. Плавучая база умирала. А через несколько секунд темные воды полностью скрыли идущие ко дну судна. Олтман по большой дуге заложил вираж и направил моторку к Чиксулубу. Едва он подумал, что надо бы проверить состояние Хармана, как вдруг понял, тот стоит за спиной. Он повернулся и тут же, получив якорем по голове, оказался на днище лодки. «Вы мне лгали, Олтман! Обелиск вовсе не хотел, чтобы его утопили! Вы не любите обелиск! Вы его ненавидите!» Он попытался сказать «нет», но изо рта вырвалось лишь мычание. Харман наклонился над ним, грубо схватил за руки, свел их вместе и начал связывать веревкой. «Я думал, вы мне друг», — продолжал Харман. «Я думал, вы тоже верите. Но если вы действительно верите, то почему же у вас нет этого?» Он дотронулся до висевшей на шее уменьшенной копии обелиска. «Не надо было доверяться вам!» «Я же спас тебя», — подумал Олтман, «хотя мог оставить подыхать. Теперь я найду того, кто может по-настоящему помочь», — заявил Харман и взялся за штурвал. Олтман лежал между скамейками, глаза покрылись поволокой. Теплая жидкость стекала по щеке и проникала в рот. Он попытался сглотнуть ее и только тогда сообразил, что это кровь. И еще через минуту он понял, что это его собственная кровь. «Ничего страшного», — подумал Олтман, — «я бывал и в худших переделках». Он попробовал пошевелить руками, но обнаружил, что не чувствует их. Впечатление было такое, будто тело отделилось от головы. «Я просто отдохну минутку-другую», — убеждал он себя, — «а потом освобожусь от этих чертовых веревок». Он лежал, и чувства одно за другим покидали его. Все вокруг словно окуталось туманом, а потом Олтман и вовсе перестал что-либо видеть. Он прислушивался к мотору, но тот постепенно затихал. Он чувствовал, как лодка качается на волнах, но вскоре и это ощущение притупилось, как будто все происходило не с ним. Так он и лежал, ничего не видя, не слыша и не чувствуя. Казалось, мир вокруг него растворился. Олтман попытался сосредоточиться на вкусе крови, наполнившей рот, но вскоре впал в забытье. Эпилог. А потом все вернулось. Началось с крошечных, словно острие булавки, вспышек света в темноте, на пределе видимости. Он пытался угадать, то ли они приближаются, то ли удаляются, но наверняка сказать не мог. Он смотрел на них очень долго, или ему казалось, что долго, пока они снова не исчезли. Темнота. Все просто и понятно. Но появились и ощущения. Он чувствовал тело, свое тело. «Я умер», — подумал Олтман. «Это ад!» Долго ничего не происходило, а после вновь появились крошечные пятнышки света. На самом деле, Олтман не заметил, когда они появились. Он просто знал, что они там есть уже некоторое время. Он стал наблюдать. Пятнышки медленно увеличивались в размерах и, кроме того, двигались по направлению к Олтману. Внезапно они вспыхнули нестерпимо ярким светом. Вещи вокруг постепенно обретали очертания. Вот он разглядел тонкую серебряную коробочку, из которой как раз и исходил свет. Олтмана окружало что-то розовое, и мало-помалу он сообразил, что это человеческая рука. «Реакция слабая», — услышал он ровный голос. «Увеличьте дозу!» Он почувствовал жжение в теле, где именно не понял, и неожиданно обнаружил, что может пошевелить мышцами лица. «Где я?» — хотел спросить Олтман, но изо рта вместо слов вырвалось только нечленораздельное мычание. «Ну вот», — произнес другой голос. Свет отодвинулся в сторону, и Олтман увидел лицо, наполовину скрытое хирургической маской. Позади маячили и другие лица, всего, наверное, полдюжины. «Где я?» — удалось, наконец, выговорить Олтману. «Вы живы!» — услышал он ответ приглушенной маской. «И это все, что вам необходимо знать!» Олтман попытался пошевелить рукой, но понял, что та удерживается ремнями. Привязанной оказалась и вторая рука, а также ноги. Он выгнул спину и попробовал освободиться от пут. «Ну-ну!» — произнес человек в маске. «Вы не сможете разорвать ремни! Просто расслабьтесь!» Он повернулся и сказал одному из стоящих позади масочников. «Сходите за Марковом! Передайте, что Олтман очнулся!» Должно быть, он снова отключился, а когда открыл глаза, увидел, что возле кровати стоят и рассматривают его три человека. Это были Крэкс, Марков и Стивенс. «Олтман, примите мои поздравления!» — заговорил Крэкс. «Вы, кажется, все еще живы?» Голос Олтмана, когда он заговорил, был хриплым, горло соднило от напряжения. «Вы убили Аду!» «Нет!» — покачал головой Крэкс. «Ада сама себя убила! У нее начались галлюцинации, и в итоге она перерезала себе горло. Она была недостаточно сильной. Она оказалась недостойной». «Недостойной?» — переспросил Олтман. «Нам нужно поговорить», — сказал Марков. Олтман сузил глаза и настороженно посмотрел на него. «Мы уже побеседовали с вашим приятелем Харманом», — сообщил Крэкс. «Он рассказал обо всем, что произошло». «Вы утопили обелиск», — вступил в беседу Стивенс. «Зачем вы это сделали?» «Он был опасен», — еле слышно произнес Олтман. «Он не опасен», — возразил Крэкс. «Он божественен». «Вы ненормальный». «Нет, он прав», — сказал Стивенс. «Боюсь, что мы втроем пришли именно к такому заключению». Олтман чуть повернул голову к Маркову. Даже это легкое движение причинило ему боль. «Как вы можете верить в его божественность после того, что видели собственными глазами?» Марков растянул губы в широкой, неприятной улыбке. «Он является творцом жизни. Я видел собственными глазами, как он берет мертвую плоть и оживляет ее. Может, он на самом деле не верит во всю эту чушь, подумал Олтман, или делает вид, что верит, чтобы склонить остальных на свою сторону, как я проделал это с Харманом. Да, но что за жизнь? Это же просто чудовищно. Возможно, у него произошел сбой, предложил Стивенс. Но в целом обелиск вполне нормален. Все, что от нас требуется, это привести его в порядок. А если не получится, то создать новый обелиск, прибавил Марков. В общем, заговорил Стивенс, все указывает на то, что миллионы лет назад именно он создал жизнь на Земле. И если теперь в наших руках окажется нормально функционирующий обелиск, он позволит нам возвыситься над телесной оболочкой. Он укажет путь к вечной жизни. Нет, нет, все совсем не так. Вы ошибаетесь, прошептал Олтман. Он не давал сбой. Он просто делал то, для чего и был предназначен. Уничтожал нас. Тогда почему он прекратил работу? Спросил Стивенс. И почему сделал это после того, как вы стали передавать ему его собственный код, показав тем самым, что поняли, как его воспроизвести? Откуда вам это известно? Неужели вы думаете, что мы покинули базу и не позаботились о том, чтобы записать происходящее на ней? Насмешливо проговорил Крэкс. Но Олтман только покачал головой. Вы ошибаетесь, он нас уничтожит. Обелиск намерен нам помочь, заявил Стивенс. Харман рассказал о выводах, к которым вы пришли. Обелиск хочет, чтобы его скопировали. Он был испорчен и наверняка знал об этом. И он хочет, чтобы мы воссоздали его. Тогда он будет способен нам помочь. Но мы еще и усовершенствуем технологию. Мы не просто построим новый обелиск, который будет нормально работать. Мы сделаем его лучше. Он склонился к Олтману, и тот ощутил на лице горячее дыхание и заметил в глазах блеск фанатизма, который контрастировал со спокойным лицом. «Где-то в иных мирах наверняка должны быть и другие обелиски. Они поведут нас вперед. А пока нужно как можно лучше понять этот обелиск и создать его дубликат». «И вы очень многое для этого сделали», — заметил Марков. «Но он ведь утонул», — с отчаянием произнес Олтман. «Он и раньше находился глубоко под водой, но мы подняли его на поверхность. Вы сами это прекрасно знаете. Своими действиями вы лишь ненадолго отсрочили неизбежное. На несколько недель, может, месяцев. Но у вас нет результатов исследований. Вода и давление наверняка все уничтожили. Вам придется начинать с нуля». Крэкс покачал головой. «Эх, Олтман, да чего же вы наивный?» «Помните Хармана?» — спросил Марков. «Как вы думаете, чем он был занят, пока находился в отсеке с обелиском?» «Записывал всю накопленную информацию. Потом он вынес диски. Ни один файл не пропал. Если бы вам пришло в голову проверить его карманы, или если бы вы просто оставили его там помирать, это значительно отбросило бы нас назад. Но вы не сделали ни того, ни другого. Вы слишком доверчивы, Олтман. У нас есть все, что необходимо». «У нас также имеются результаты исследований Гута», — прибавил Стивенс. «Из них мы сможем узнать, что же случилось с обелиском и как исправить повреждения. Пока вы лежали без сознания, мы провели первые эксперименты, синтезировали и воспроизвели ДНК этой твари. Здесь у нас есть герметичная, высокой степени биологической защиты лаборатории. Мы приняли гораздо более серьезные меры безопасности, чем Гуты. Хотя в его безрассудном поведении, похоже, виноваты галлюцинации. «И надо признать», — сказал Крэкс, «наблюдая, как вы расправляетесь с тварями, мы многое узнали о том, как их контролировать. Без вас мы бы не смогли далеко продвинуться в этом направлении». «Вы совершаете чудовищную ошибку», — прошептал Олтман. Он очень устал и был абсолютно беспомощен. «Но в скором времени все может перемениться. Нужно только набраться сил, и тогда он сделает все возможное, чтобы остановить Маркова и его клику. Если вы продолжите, это будет означать конец человечеству. Может, не сразу, но довольно скоро». «На это мы и надеемся», — — воскликнул Стивенс. «Если мы продолжим исследование, то в конечном счете перейдем на следующую ступень эволюционного развития. Мы больше не будем людьми, мы станем лучше». «Прощайте, Олдмен», — сказал Марков. «Вы были достойным противником, но в этот раз проиграли». После того, как Марков с подручными покинули комнату, врач, провожавший их до двери, подошел к коллеге и шепнул ему что-то на ухо. Тот кивнул, наполнил лекарством шприц для подкожных инъекций и сделал Олдману укол в руку. Мир заволокло серым, а потом он отключился. Когда Олдман пришел в себя, он обнаружил, что по-прежнему привязан ремнями к кровати. Он был один, в маленькой комнате, очень напоминавшей камеру. Он попробовал освободиться от ремней, но они держали крепко. Олдман спал, просыпался и снова проваливался в сон. Время от времени приходила медсестра и меняла висевшую возле кровати капельницу. В голове постоянно пульсировала боль. Один раз медсестра достала из кармана зеркальце и поднесла к лицу Олдмана. Голова была сплошь обмотана бинтами, и Олдман с трудом себя узнал. «Вот, смотрите», — заговорила сестра и показала на макушку. «Этим местом вы и ударились». «Ударился?» «Да, это был несчастный случай. Вы поскользнулись и упали». «Это не был несчастный случай». Она улыбнулась. «После травмы головы не мудрено и напутать?» «Нет», — уверенно заявил Олдман. «Я точно знаю, что со мной произошло». Улыбка сразу же показалась насквозь фальшивой. «Мне не разрешено разговаривать с вами», — сказала сестра. «Таковы правила». И она вышла из комнаты. Через несколько минут дверь открылась, и на пороге появился врач со шприцем. Когда Олдман очнулся в следующий раз, он оказался уже в другом месте. Оно не было похоже на камеру, хотя таковой и являлось. С головы сняли повязки, но он нащупал большую шишку и затягивающуюся рану. Ремни исчезли. Олдман лежал на полу. Он неуверенно поднялся на ноги. Мышцы от длительного бездействия стали совсем вялыми. Комната была целиком белая, без малейших украшений. Ничего такого, за что зацепился бы взгляд. Посередине одной из стен имелась небольшая дверь. Высоко под потолком, вне досягаемости, висела камера. В углу находился санузел, а рядом с ним раздаточное окно. Олдман подошел к двери и заколотил в нее кулаками. «Эй!» — крикнул он. «Кто-нибудь! Эй!» Он прижался к двери ухом, но ничего не услышал. Немного подождал, потом снова постучал и покричал. И опять тишина. Он постучал еще, безрезультатно. Тянулись часы, за ними дни. Единственным доносившимся извне звуком был металлический лязг, когда кто-то невидимый подавал в щель еду. Олдман никак не мог определить, когда ее принесут в следующий раз, и засечь момент, когда это происходит. Просто раздавался металлический лязг, и пища оказывалась на своем месте. Пустые контейнеры он складывал в углу, и постепенно их скопилась внушительная куча. Олдману казалось, что он остался последним человеком на земле. Он чувствовал, что сходит с ума. Он все больше погружался в себя и все меньше интересовался тем, что происходит в окружающем мире. Потом стали появляться мертвецы. Один за другим приходили составить ему компанию. Все люди, в чьей смерти он видел свою вину, являлись, садились рядом и судили Олдмана. Ада и Филд, Хендрикс и Хэммонд и другие, которых он не мог узнать. Были только он, его больная совесть и мертвецы. А когда он в очередной раз пришел в себя, то обнаружил, что находится уже не в комнате камеры, а сидит в кресле за большим столом. Руки были пристегнуты к подлокотникам. Напротив сидели Марков и Стивенс. «Привет, Олтман!» — сказал Марков. Он ничего не ответил. Было очень удивительно и почти невыносимо находиться в комнате вместе с живыми людьми. Он даже не мог поверить, что это происходит наяву. «Олтман!» — Стивенс щелкнул пальцами. «Эй, Олтман, мы здесь!» «Вас здесь нет. Это галлюцинации». «Нет», — сказал Стивенс. «Мы на самом деле здесь. Но даже если нас и нет, что будет плохого, если вы с нами побеседуете?» «Он прав», — вяло подумал Олтман. «Что в этом плохого?» Но потом он вспомнил Хеннесси, который умер от того, что прислушивался к галлюцинациям. Хендрикса, который умер от того, что прислушивался к галлюцинациям. Аду, которая умерла от того, что прислушивалась к галлюцинациям. И таких было много. На глаза навернулись слезы. «Что это с ним?» — спросил Марков. «Мы его сломали», — ответил Стивенс. «Говорил же я, что вы слишком увлеклись. Олтман, мы настоящие. Как вам это доказать?» «Вам это не удастся». «Стивенс, ну сделайте же что-нибудь! Очень весело глядеть на него такого!» Стивенс нагнулся над столом и отвесил Олтману звонкую пощечину, потом еще одну. Олтман поднял руку и дотронулся до щеки. «Почувствовали?» — чуть насмешливо спросил Стивенс. Ощутил он удар, или это только показалось? Олтман не знал, но необходимо было сделать выбор, заговорить с ними или игнорировать. Он колебался так долго, что Стивенс или воображаемый Стивенс ударил еще раз. «Ну?» «Да», — сказал Олтман, — «возможно, вы настоящие». И как только он произнес это, Марков и Стивенс словно бы стали более реальными. Интересно, если бы он настаивал, что они галлюцинации, возымели бы его слова такой же эффект? Может, тогда эти двое просто исчезли бы? «Вот так-то лучше!» — заметил Марков. Глаза его загорелись. «Где Крэкс?» Марков небрежно махнул рукой. «Крэкс допустил непростительную ошибку и стал не нужен. Но мы, Олтман, пришли поговорить о вас». «А что со мной?» «Нужно решить, что с вами делать», — объяснил Стивенс. «Вы доставили нам кучу неприятностей». «Этот форт в Вашингтоне», — сказал Марков, — «был с вашей стороны большой подлянкой. Мне хотелось убить вас тогда». «Почему же не убили?» Марков взглянул на Стивенса. «Возобладало хладнокровие. Но, как показало время, решение было ошибочным». «Я первый готов это признать», — вставил Стивенс. «После того, как вернулись, вы повели себя не лучше, вмешивались в ход опытов. Своими действиями наносили огромный материальный ущерб, делали все возможное, чтобы помешать нашим исследованиям. После того, как на базе разразился кризис, я подумал, ну теперь твари разорвут его на части, и он превратится в им подобного. А я буду валяться дома, жевать попкорн и конфеты, и наблюдать за происходящим по головизору. Но и этого не произошло. Вы взяли и потопили исследовательское судно стоимостью много миллионов долларов. Мы готовы были вас прикончить, когда вытащили вместе с Харманом из лодки, но Марков хотел, чтобы ваша смерть стала особенной», — сказал Стивенс. «Да, особенной», — подтвердил Марков. «Вы оба ненормальные». «Вы повторяетесь», — поморщился Марков. «Придумайте что-нибудь новенькое». «Хотите услышать о наших планах?» «Нет», — качнул головой Олтман. «Отведите меня в камеру». Стивенс не обратил внимания на его слова. «Как только мы разгадаем секрет обелиска, как только создадим новый обелиск, мы поделимся своими знаниями с человечеством, а до того дадим людям лишь самое общее представление о том, что всех ждет в будущем, чтобы они были готовы». «И вот тут-то нам пригодитесь вы», — вставил Марков. Стивенс кивнул. «Да, при таком раскладе вы станете нашей козырной картой. Нам недостаточно просто верить. поскольку речь идет о спасении человечества как вида, необходимо распространять нашу веру. А как лучше всего это сделать? Основать официальную религию? Таким образом, когда настанет подходящее время, люди будут готовы. Всем вовсе не обязательно знать в точности, что происходит, продолжил Марков. На самом деле даже лучше, если подробности будут известны лишь немногим из нас, только внутреннему кругу. Всегда должна присутствовать некоторая тайна, и людей нужно посвящать в нее медленно и постепенно. Власть должна быть сосредоточена в надежных руках. «Но я уже рассказал все людям», — вспылил Олтман. «Я выступил с разоблачением. Они все узнают». «Да, рассказали», — согласился Стивенс. «Спасибо вам за это. В сущности, о чем вы поведали? Что правительство скрывает от широких масс некую информацию? Подумайте хорошенько. Мы просмотрели все записи, прослушали все интервью, которые вы дали прессе. Вы сами себе противоречили. То утверждали, что обелиск представляет угрозу, то заявляли, что его необходимо изучать. Поэтому аргументы звучали неубедительно. Мы можем выставить ваши слова в любом выгодном для нас свете. К тому времени, как мы с вами покончим, ваша глупая выходка не только не будет для нас помехой, вас еще станут почитать как святого. Вы, Олтман, первым поведали миру про обелиск. Вы фактически заварили всю эту кашу. Люди без труда поверят, что именно вы основатель новой религии. Я никогда с этим не соглашусь, заявил Олтман, чувствуя, как в груди зарождается страх. Мы никогда и не говорили, что нам нужно ваше согласие, рассмеялся Марков. Как и любой пророк, вы представляете для нас большую ценность, мертвым, нежели живым, сказал Стивенс. Если будете мертвы, ваша личность обрастет легендами, и мы позаботимся, чтобы это были правильные легенды, а вы уже ничего не сможете сделать, вы станете более великим, чем при жизни. Мы сочиним про вас мифы, напишем священные книги, отбросим все, что нам не нравится вас, и создадим идеального пророка. Ваше имя навечно будет связано с церковью генетологии, вы войдете в историю как ее основатель. А всем нам это позволит остаться в тени и довести дело до конца, прибавил Марков. Должен признать, мне доставляет удовольствие мысль о том, что вы возглавите движение, которое так упорно пытались уничтожить. Знаете, по сравнению с этим, причиненные вами беды кажутся не столь значительными. Вам это так просто не сойдет с рук. Марков улыбнулся, показав зубы. Вы же не можете искренне так считать, сказал Стивенс. Конечно же, у нас все получится. Вы больше не представляете ценности, Олтман, объявил Марков. Ваше тело мы решили принести в дар науке и приготовили для вас весьма неприятную смерть. Вас это, несомненно, заинтересует, сообщил Стивенс. На основе модифицированного генетического материала, полученного Гуте, мы вырастили особь, и теперь очень хотим, чтобы вы с ней встретились. Для ее создания мы использовали комбинацию тканей от трех различных человеческих трупов. Особь получила имя в честь одной из своих составляющих. Мы зовем ее Крекс. Результат вышел, я уверен, вы с этим согласитесь, весьма впечатляющим. Олтман попытался броситься на них через стол, но добился только того, что перевернулся вместе с креслом. Беспомощный, он лежал, уткнувшись лицом в пол. Марков и Стивенс встали, подняли его с пола и снова усадили. «Кстати, Крекс лгал, что не убивал вашу подружку», — доверительно сообщил Марков. «Как там ее звали? Впрочем, думаю, это не имеет значения. Главное, что он убил ее. Очень был несдержанный человек. Из-за этого и пришлось пустить его в расход». Олтман ничего не сказал. «Теперь у вас появилась мотивация», — заметил Стивенс. — Месть! Убейте Крекса и тем самым отомстите за смерть Ады. Из этого должно получиться отличное шоу. Он ухмыльнулся. — Кажется, здорово придумано. Вроде бы неплохой способ уйти из жизни. Кто бы мог желать большего? — Вы, быть может, думаете, что мы собираемся оставить вас совсем беззащитным», — прибавил Марков. «В таком случае вы ошибаетесь. Мы приготовили вам оружие». Он достал из кармана ложку и сунул ее в кулак Олтмана. «Ну вот, теперь вы готовы. Удачи!» Не произнеся больше ни слова, Марков и Стивенс встали из-за стола и покинули комнату. Камера, в которую швырнули Олтмана, представляла собой круглое помещение около 6 метров в диаметре. Его провели через герметически закрывающуюся дверь и оставили одного, сжимающего в руке смехотворное оружие. Ждать пришлось долго. Олтман потратил это время с пользой, заточил края ложки о стену, чтобы оружие стало чуть более серьезным. Над камерой находилось второе помещение, такое же по размеру и форме, предназначенное для наблюдателей. Стеклянный потолок нижней комнаты являлся одновременно полом верхней. Сквозь стекло Олтман видел Стивенса и Маркова. Они, улыбаясь, пили шампанское и с интересом посматривали вниз. «Одно дело, если тебя просто убьют», — думал Олтман, — «и совсем другое — умирать, зная, для каких низких целей используют твое имя после смерти. Лучше уж жить, как тот пьянчушка, у которого больше нет имени». Его размышления прервала откатившаяся в сторону вторая дверь камеры. За ней открылся темный коридор. Олтман остался на прежнем месте, возле двери, через которую его привели. Он ждал, когда появится кошмарная тварь, но ничего не происходило. «Жизнь — это ад», — подумал Олтман. «Ты можешь все делать правильно, можешь водить смерть за нос, а потом один неверный шаг, и все погибло». Очевидно, таковы законы жизни, по крайней мере, его собственной. Внезапно донесся чудовищный, гнилостный запах. Олтмана чуть не вырвало. Потом он услышал громкое шарканье, и через несколько секунд показалась тварь. Двигаясь по коридору, она задевала стены. Несмотря на жуткий вид, она явно была прежде человеком или людьми. Из хитинового панциря торчала удлинившаяся и раздробленная нога, на морде трепетали напоминавшие пальцы щупальца, а в центре дрожащего живота имелся большой нарост, который был похож на застывшее в немом крике лицо Крекса. Вот, тварь целиком протиснулась в камеру и громко заревела. «Господи!» — в ужасе подумал Олтман. «Пусть это окажется галлюцинацией! Пусть это будет просто сон! Боже, дай мне проснуться!» Он смежил веки, а когда снова открыл глаза, чудовище никуда не делось. Оно зарычало и бросилось в атаку.